Глава 11. Новый опыт. Сознание ко мне вернулось, очевидно, с немалым опозданием, так как едва я начал воспринимать астрал, то был немало и крайне неприятно удивлен, обнаружив себя не совсем целым и в весьма отвратительном состоянии. Прошлое меня, похоже, догнало и жестоко пристроилось позади. Тело держалось на одних только волевых, сердцебиение искусственно, дыхание искусственно, крови коктейль из лютой смеси питательного бульона и лекарств широкой номенклатуры. Да, плюс ампутированы обе кисти и частично ноги. Череп со вставками какого-то материала. Что ж я так подставился? Ладно, ясно одно, обо мне заботятся, а значит, можно себе не отказывать. Активирую работу всех запасов силы, все поступающее извне в работу. Метаболизм на максимум. Пол царства за железо и гемоглобин. Сломанное сращивать, рваное восстанавливать. Электрические импульсы на сердце отжимать и преобразовывать. Фабрики рабочим, землю крестьянам. Питательные элементы на расщепление. Да, это вам не убитый крысеныш Даниила. Я Грас Тархат, и я вернулся, мать вашу. Часов 5 спустя, наконец, организм запустился достаточно, чтобы я мог начать обращаться к отдельным его частям. Ко всем не хотел. Боль — штука сильно на любителя, а такая, которая меня ждет, так и вовсе только для конченых ублюдков. Можно, конечно, поменять нервные окончания и задействовать другую часть мозга и наслаждаться. Но я тогда вообще лечиться перестану, зная я себя. В топку. Включить слух. Не работает. Лопнуло все, что могло слушать. Ладно, обожду. Включить зрение. Ага. С повязкой так себе решение. Выключаем. Что дальше? Включить голос. Работает. Костя. Негромко произношу я прямо из астрала. Коснись моего лба. Касания не ощущаю. Зато присутствие астрального тела, да, причем забитое силой под завязку. Выкачиваю энергию и выскакиваю в его голову, пока моя в таком ужасном состоянии. Влиять на сознание друга не хочется, поэтому сижу инкогнито, подглядывая за всем изнутри. Что тут у нас? Травма? На столе у астрального ока Костика лежит обгоревший снимок, на котором я валяюсь в заснеженном лесу. Мда, такой образ кого угодно травмирует. Не человеческие останки, а какой-то обрубок из мяса. Как я вообще выжил? Оборачиваюсь, хватаю книгу памяти и аккуратно подглядываю в воспоминания, деля их на две головы. Понятно. Афоня был рядом, подсобил. Окей. Закрываю воспоминания и подхожу снова к астральному окну. Включаю трансляцию. Костя по-прежнему сидит и держит меня за лоб, пока две психованные медсестры просят его убрать патлы с важного пациента. Надо его спасать, а то они и царапаться начнут. Трачу силы и включаю связь с его слухом. «Костя, ты только не пугайся», — сказал я и увидел, как все, что я видел до этого, разом как-то задергалось и завертелось. Видать, напугался он. Подключаю слух к себе. «Успокойся, да не помер я. Живой, просто в своей шкуре тесно и весьма скучно». «Ты где?» — замотал головой мой сломанный человек. «Угомонись, не пугай девушек. Я в твоей голове. Никто меня не слышит, кроме тебя». «Что с телом?» — снова спросил он, глядя на двух ошарашенных медсестер, но руку убрал. «О чем вы?» — с недоумением спросила одна, но Костя просто встал и пошел к выходу. «Правильно. Веди себя естественно». «Ого, сколько тут солдатиков! Прикольно! Это все по мою душу?» Костя глухо угукнул и продолжил свой путь, как нож сквозь масло. «Хорошо, если я тебя напрягаю, то ты скажи. И, кстати, да, далеко особо не умотай, а то я тело контролировать не смогу. Как далеко можно уйти?» «Ну, до курилки сходи, чего уж отказываться», — хмыкнул я и, создав подобие стула, уселся у астрального окна. «Ты, кстати, в курсе, что женщин начинаешь осматривать с груди, а только потом на лица глядишь? Да ладно, не выпендривайся и не смущайся. Замолчи. Дай хоть дойти до места безлюдного. Стой!» — резко дернулся я, и Костя едва не отлетел назад от такого посыла. «У тебя есть гарнитура для телефона?» «После того взрыва на ровном месте у меня только ремень уцелел, не то что телефон», — нехотя ответил он. «А что?» Просто ты бы не выглядел идиотом, стоя посреди больничного коридора и разговаривая с пустотой. «Да насрать», — ответил он, однако приложил руку к уху. «Пойду так». «Ну да». «Так ты меньше похож на психа», — ухмыльнулся я. «Как долго я тут валяюсь?» «Не привет, Костя, как твое здоровье, Костя, а сразу про себя», — забурчал он. «Да ладно тебе, не первый день знакомы. Да и про твое здоровье я здесь лучше осведомлен, чем ты. Подумаешь, пара ожогов да царапин сойдут через день. Из меня осколочков от того бум-бумика на полкило наковыряли». «И чего?» — не понял я. «Да твоя шкура толще, чем у носорога. Хватит ныть. Иди кури и успокойся». Подняв обгорелый снимок своего тела, я его просто спалил. «Полегчало?» «Ага, слушай, а что ты сделал?» «Уничтожил твою психическую травму, связанную с моим подыханием. Ничего серьезного. Так сколько мы тут?» «Вторая неделя уже как. А ты моими глазами видишь?» «И ушами слушаю», — быстро ответил я. «Так значит, меня выхаживает Афоня уже целую неделю?» «Ага. А где серьги и подвеска из моего дома?» Костя остановился, и взгляд его забегал по всем предметам мебели и людям вокруг. «Понятно, Афоня взял себе?» «Да, но мне было срать на это. Главное, чтобы ты выжил», — едва не рявкнул он в свою руку. «Успокойся, а то сейчас спать захочешь и упадешь». «А ты как?» «Я назад вернусь. В чем вопрос?» «Я же на поводке. Меня вернуть назад проще, чем ты думаешь. Кстати, отличная работа над собой. У тебя мозги заметно в порядок пришли». «Так себе комплимент», — уже выходя на крыльцо и вынимая пачку сигарет, сказал Костя и прикурил пальцами. «Да причем так буднично и на виду, что я аж диву дался». «Ты совсем не палишься?» «После того, как мою карту подняли и спросили, откуда у меня ноги и рука с глазом, мне уже на такие мелочи плевать». «Мне до сих пор интересно, как ты с этим совсем справляешься? Ну, в этой стране, конечно, бардак, но все же...» «Да говорю, что они идиоты. И вообще, как у меня могли отрасти ноги и рука?» «Ну, они и исправляют. Ничего сложного. Общение — наше все». «Да, все гениальное просто». «Именно так». «Так, тогда вопрос следующий. Что говорила Фоня по моему поводу?» «Ничего почти. Зашел один раз, посмотрел на твою тушу. Меня окатил каким-то презрительным взглядом и вышел. Потом охрану усилил». «И они тебя пускают?» «После того, как я руку одному сломал, пускать стали». Выкидывая первый окурок и выхватывая следующую сигарету, ответил мой сломанный человек. Прикурив, он, наконец, отпустил ухо и, уже совсем забив на все вокруг, заговорил вновь. «Что там произошло вообще?» «Полагаю, в нас выстрелили чем-то убойным, а портал поделился частью взрыва с нашей стороной в горном», — предположил я. «Да я не о том. Почему они вообще это сделали?» Дальнейший наш разговор шел довольно сносно. Мы привыкли к манере разговора через Костина сознание, а он немного расслабился и даже успокоился, что я теперь не умирающий, а идущий на поправку гад в его голове. Может, на том бы и расстались, но на пятой сигарете к Косте подошел какой-то человек и молча, с хмурой рожей, протянул ему телефон. Сломанный человек, не задумываясь, приложил его к уху. «Слушаю вас, Афанасий Витальевич», — громко и немного презрительно произнес он. «Костя, мне тут говорят, что ты вроде успокоился немного. От койки Даниила отошел и решил на воздухе с кем-то пообщаться. Не поделишься, с кем и как?» — раздался в трубке уже знакомый мне голос. «Я уже устал слать вас нахер. Я ничего вам не скажу никогда», — рыкнул Костя совершенно незнакомым мне голосом, где была не столько жесткость, сколько грубость. «Знаешь, ты мне тоже надоел до чертей. И если бы вопрос касался только нас двоих, то ты уже давно бы сменил свое настроение по отношению к родной стране. Если вы начнете мне втирать, что мне эта страна дала, то я этот разговор прекращаю прямо сейчас. Константин, ты вроде человек не глупый и не наивный. Скажи мне, как старшему по званию, ты думаешь, твой начальник когда-нибудь очнется?» «Он еще всех нас переживет», — рыкнул Костя. «Зачем мне звонить из-за этого?» «Мне хочется понять, что изменилось. Неделю ты не отходил от кровати, а сегодня вдруг оставил своего босса и пошел накуриваться. Скажи мне, что изменилось?» «Иди нахер», — выдал Костя и с размаху швырнул телефон за территорию больницы по очень крутой дуге. «Эй!» — возмутился человек, принесший этот самый телефон. Но Костя только взглянул на него, и тот замолчал и побрел в сторону ворот больницы. «Грубовато», — продекламировал я. «Самый раз», — уже остывая, выдохнул мой человек. «Надоели. Что уже только не говорили. И угрожали. И на Лену бочку катили. Говорили, что твое здоровье может подвести. Я устал, Дань, все это нести на себе. Просто все заеб. Хочешь, я тебе массаж сделаю?» — хмыкнул я. «Смотри, как я могу». Небольшим усилием я отправил часть собранной и оставшейся в резервуарах энергии на тело человека, чтобы мышцы его расслабились и вышли из своего тонуса. А затем легкая рябью, сила истинного слова, успокоила все нервы. Костя отступил и сел на скамью около пепельницы и вытянул ноги в больничных тапках. «Это просто фантастика! Выходи за меня!» — промямлил он, ощущая эту перезагрузку организма. «Разогнался!» — засмеялся я. «На свидание, цветы. Я не из этих волшебников. Меня уговаривать надо и добиваться». «Да пофиг. Это было шикарно. Рад, что тебе понравилось. И коли мы с тобой пришли к взаимопониманию, я вернусь к себе. Работы там непочатый край. Как мне с тобой связываться?» «Огоньком своим. Я почувствую его силу. Других приемов пока нет». Вернувшись в свой обрубок, я продолжил трудиться в меру своих сил и жадно поглощать все, что мне только предлагала наша чудесная медицина. Прогресс был медленным, все же я был без постоянного притока силы, а перевозить меня даже с моим участием рискованно. Так что пока я располагал только тем, что мне удалось забрать у Кости. До нового дня я возился со своей шкурой и старался накопить как можно больше резервов, пока не услышал всплеск силы. «Костя тут, пора на выход, развеяться и на мир посмотреть». Делаю бросок в сторону источника и вновь оказываюсь в астральном вместилище сломанного человека. Он в палате один, а мое вместилище выглядит не краше покойника. Ну да ничего, главное, что внутри уже все налаживается. По-доброму надо бы с Костей махнуть к месту силы. Но оставлять тело без присмотра опасно. Потом ищи его где угодно. А второе такое готовить нереально, много времени займет, не говоря уже про нервы и силы. Костина тело уже наполовину готово, но не выселять же его в самом деле. «Привет, голова!» — поприветствовал я друга из астрала. «Угу!» — буркнул он и, сжав кулак, погасил пламя и вышел из палаты. Рядом с ней стояли уже три человека, которые оглядели Костю как какого-то врага народа с презрением или неприязнью. «Вопрос!» — тем временем решил я не откладывать важные темы. «Ты можешь уехать? Сгонять на место силы? Или просто в моем кабинете на телефончике поиграть часа два?» «Могу, а надо?» «Было бы очень круто. Сил мало, а у тебя почти ничего не осталось. Сгоняй вечерком, завтра отдашь, что набрал. Раньше встану». «Ага, а потом что?» Выходя наружу, спросил меня сломанный человек. «Ты не подумай, я-то съезжу. А вот ты что дальше планируешь делать?» «Не знаю. Наверное, верну украшение Дархи», уже в открытую ответил я. «Зная ее, я могу подозревать, что это не просто побрякушки, забытые под землей, а нечто более интересное». «Хулиган не отдаст», — покачал Костя головой. «Я еще, когда с тобой на руках весь в крови к подножью бежал, его орлы уже тогда сначала отделили нас от вещей, а уже потом начали что-то делать». «Какие нехорошие ребята», — хмыкнул я и повернулся к памяти Константина. «Он это потом не комментировал?» «Комментировал, да еще как. Из-за пистолет мой, из-за тебя побитого, из-за игры с ним в неположенном месте. Сказал, что наши мобильники засветились там, где им быть было ну никак нельзя. И только по этой причине они с нами еще общаются». «Их заинтересовал портал?» — спросил я и призадумался, прикидывая варианты взаимодействия и перспективы. «Скорее, их заинтересовало все, начиная от места, где мы постоянно ошиваемся, заканчивая той ракетой, что грохнулась в центре нашей границы и была довольно заметной, чтобы местные СМИ начали искать зеленых человечков или происки правительства». «Думается мне, что ты ничего не рассказал». «Неа». Самодовольно раскуривая сигарету, процедил Костя и вдруг зацепился взглядом за подъезжающую машину. «Шухер, это может быть хулиган. А мне-то что? Меня он никак не услышит и не увидит». «Зато я слышу. И у меня уже голова болит на два мира отвечать», — прошипел Костя и словно школьник начал добивать сигаретку. Мне не повезло. Высокого начальства не случилось. Вместо этого из машины вылез какой-то высокий и тощий хмырь с глубоко посаженными глазками и седыми висками. Слендермен натуральный. Однако его сопровождала пара парней атлетического сложения, и вот они смотрели на Костю как на самую большую угрозу. Выбросив окурок, Костя быстро вернулся в больницу и, поднявшись на этаж, пошел к моей палате. Я ему не мешал разговорами, а просто выжидал дальнейшего развития событий. И вот те трое, что были у дверей, встали перед моим человеком. Что характерно, на всем этаже больше не было ни одного человека, словно специально зачищали местность. «Что за дела?» — рыкнул мой человек. «Сказали вас не пускать», — ответил тот, что был справа, и первый же получил в челюсть, после чего упал на пол. Двое других отодвинулись чуть назад и схватились за какие-то странные дубинки. «Ляжете раньше, чем достанете свои пукалки. Мне Афанасий дал доступ в палату. Звоните ему». «Это не нужно», — произнес мягкий и слегка хрипловатый голос за спиной, и Костя повернулся. «За нами, будем теперь говорить так, стоял тот самый тощий человек. Вблизи он оказался уже довольно старым и еще более тощим. Складки тонкой кожи на лице не добавляли ему шарма, а холодные темные глаза откровенно бесили Костю, как пса, на которого смотрит чужак. «Я полагаю, что вы тот самый Константин, который служит Даниилу Николаевичу и приносит одни лишь хлопоты». «А вы тот самый говнюк, про которого я ничего не знаю». «Ну, не знаю, мне было весело. Никогда Костя при мне не вел себя так. А тут и страсти, и тупое быдло, дремлющее в человеке, все в бой». «Мне надо увидеть вашего начальника, и я уйду», — спокойно продолжил Долговязый. «А мне нужны серьги и подвеска, которые у нас украли. Их получит Даниила Николаевич, если проснется. Насколько я понимаю...» «Да ты ни хрена не понимаешь», — перебил его мой сломанный человек. «Ты не пройдешь мимо меня, вот и весь разговор». «Интересная позиция», — тихо проговорил он, и я вдруг ощутил, как он надавил на сознание Кости сырой силой. «Вот хамло». В мгновение создаю схемоформулу поглощения энергии и направляю ее в костяные резервуары. Пусть он поливает вампира кровью, нам все впрок. Силушка полилась, куда мне надо, а лицо этого подонка искривилось, а затем и вовсе стало удивленным. Поток прекратился. «Костя, не хочу тебя пугать или провоцировать, но это непростой человек. У него врожденный талант к силе, так что ты, не убей его случайно», на всякий случай предупредил я. «И чего ты рожи строишь?» — хмыкнул Костя. «Я сказал, что ты не пройдешь». «Это решать не тебе», — дернув губой, бросил Долговязый и повернулся к сопровождающим. Я же спокойно взял часть только что полученной энергии и поднял Косте ловкость. Сзади кто-то двинулся и сходу получил ногой с разворота. В следующий миг в тело Кости ворвались иглы с шокеров. Моя схема и тут сработала чудесно. Поглощая электричество и с довольно ощутимым штрафом на конвертацию, стала наливать его энергией. И чего я себе такое не сделал? Меж тем Константин уже разобрался с тремя атлетами и остановился перед последним, явно отступающим и едва несущим под себя. Долговязый при этом стоял как вкопанный и, прямо скажем, шокированный увиденным. «Костя, Долговязому в лобешник ткни пальцем, будь котиком», — призвал я своего человека. Едва касание произошло, бросил свою сущность в голову этого шарлатана. Первое впечатление было не самым приятным, так как любая голова фанатика полна ужасов и его жутких фетишей. Потом я понял, что я в голове человека, опьяненного властью и кучей дурных привычек. А еще я понял, что он под контролем у Афонии, если судить по тем редким фрагментам в оперативной памяти пациента. С одной стороны, он мне не опасен. Да что там? Он даже жене Виктора не опасен, но с другой. За кой хрен мне такой подарочек за спиной? Скидываю часть душевной силы и поджигаю ему воспоминания и окружающие его голову фетиши. Ломать не строит, создам из наглого и надменного козла зашуганного человека с амнезией под 70 лет. Ну а что? Старость, она такая непредсказуемая. Вернулся я, к сожалению, не к Косте, а в свою шкурку. Но, думаю, мой сломанный человек не пропадет. Опять взялся за работу и тоже поставил себе воронку на силу. Однако не все было столь уж гладким. На следующий день Костя не пришел, как и на следующие 5. А затем я уже смог и сам открыть глаза и включить одно ухо. Контакт с миром был налажен. Осталось отрастить ноги и руки и все завернуть в кожу с минимумом мышц. Очередным днем, а это по моим подсчетам был уже апрель, я попросил снять с меня повязку. Сняли со шметками отмершей кожи вокруг глаз. Как же меня подпалило! Вот уж воистину чудо, что я выжил после такого. Однако ракета не смогла переплюнуть хиллерийцев, хотя, быть может, у меня сейчас защита была получше. Как-никак, я много над собой работал, не суть. Медперсонал, охреневший от моего пробуждения, был в неописуемом ужасе. В их глазах я просто восставший из мертвых покойник. Прибежал главврач и попытался выяснить, как я и чего, и что меня возжелает увидеть суперкомиссия из высшего руководства больницы края и области соседствующих регионов. Я дал ему понять, что если хоть одна лишняя рожа появится в дверях, я покину это заведение и устрою им такую славу, что мало не покажется. Еще я потребовал нормальной еды и побольше, и литр спирта в довесок к поганому настроению. Скорее всего, не даст, но его трудно в этом обвинить. После обеда ко мне зашел человек от Афони и передал мне трубку. Держать ее культей было неприятно, не говоря про удобство, но я справился. «Афоня, что за дела? Где Костя?» «И тебе, Даниила, доброго здравия!» Легко поприветствовал меня безопасник. «Юлить не буду. С Константином у нас случился небольшой конфликт, и он сейчас изолирован от тебя. Я сейчас массово начну людей изолировать, если вы его не представите пред мои светлые очи к этому вечеру», — холодно произнес я. «И серьги с кулоном прошу принести мне лично. Как вы говорили, их получит Даниила Николаевич, если проснется». Ну так вот, я проснулся. «С этим могут быть сложности», — немного изменив интонации, ответил мне Афанасий. «Артефакты подобного толка я, скорее всего, не смогу просто вернуть. Если я их не увижу в ближайшие сутки, я буду расстраиваться. Меня это должно впечатлить? Скажем так, до сегодня я никогда не был особо расстроенным. Но поверьте, если вы решите отнять у меня то, что я с таким трудом достал, я найду все, что когда-либо касалось вас и ваше руководство. Это не ложь. Я действительно могу устроить вам ад на земле. Причем вы даже не поймете как. Это понятно? Ты же знаешь, что разговоры пишутся. Я знаю, что все люди друг с другом знакомы через 7 рукопожатий. А значит, найти того, кто мне нужен, не такой уж и великий труд», — хладнокровно сказал я. «Если вы решили, что я тут лежу, такой измученный и дохлый, и вы мне можете диктовать условия, то я вас разочарую. Мне есть куда податься, и в любой момент. Вопрос в том, надо ли мне это или нет. У меня 2 условия – мой человек и мои украшения». «У меня тоже. До свидания», – ответил я, и ввиду отсутствия пальцев просто спалил телефон в руке. Дым поднялся до самого потолка, а принесший его человек застыл с немым ужасом на лице. «Извините, он сгорел». Глядя на удивленного человека, ответил я и уронил горячий аппарат на пол. Ожидание было тяжелым, особенно без привычных для меня частей тела. Но ко всему привыкаешь, так что и я приловчился выживать в таких скользких условиях. Первонаперво выпутался из всех связывающих меня пут и растяжек. Потом немного освоился с окружением и своими возможностями. Затем попросил мне медсестру для ухода. Выделили мне Тамару Геннадьевну, нянечку с 40-летним стажем, которая не только больного любой степени горячности уложит, но и беседу поддержит, лишнего не сказав и не спросив. Мы с ней поладили. Я рассказал, что я тот самый лекарь, которого давили церковники и чья компания дважды горела. Она рассказала, что не верит ни в меня, ни в Деда Мороза, ни в мою медицину, но она знает минимум 5 бабок, которые меня очень рекомендовали, и все были довольны моей работой. Ну еще бы. За 300 рублей я им делал больше, чем они себе лекарств на всю пенсию накупить могут. Дальше было унизительное для меня питание и еще более увлекательное очищение тела. Интересный опыт. Надо потом стереть это из памяти. Причем у нас обоих, от греха подальше. А после 6 в палату вошел мрачный, как хмурая туча, Костя. «Ты очнулся?» — буркнул он. «Как видишь, развел я обрубки конечностей». «Знаешь, как мне больно? Не описать». «Ой, да что тебе станет?» — обиженно высказался Костя и сел на соседнюю кушетку. «Мог бы и поторопиться». «Да как бы не выходило. А ты где пропадал?» «Да в клинику поехал, как ты и хотел. А меня там приняли ребята в масках и со стволами. Я решил не драться и послушать, что за внимание такое». «Здравствуйте». Словно только что заметил мою няньку, поздоровался с ней Костя. «Да, здравствуйте», — обалдела ответила она любезностью. «Я, наверное, выйду». «Будьте так добры», — кивнул я и снова посмотрел на Костю. «Где держали?» «Да то бы я знал», — нервно дернул плечами он. «Где-то в центре. Но подробнее не скажу. Мне даже окон не оставили. Держали как узника. Думал, если через неделю не очнешься, пойду на прорыв». «Ну чего ты так расстроился?» — улыбнулся я тем, что ныне представлял мой род. «Как это время Лена пережила?» «Вот не надо только мне этой соли на раны, ага?» — скинулся он. «Из-за тебя у меня не жизнь, а какая-то карусель. Где ты на нож садишься, а он еще вибрирует и вращается?» «Тебе лечиться надо. У тебя проблемы с психикой. Мне надо заняться привычным делом, а не вот этим всем». Костя махнул рукой и завалился на кушетке. «Что Афоня говорил?» «Ничего. Я сказал, что украшения мне нужны сегодня, иначе я буду расстроен». «Ну, это правильно. Кстати, ты чего там с тем долговязым сделал?» «А что?» «А ничего», — скинулся Костя. «Знаешь, как классно смотрелось со стороны? Я его пальцем в лоб ткнул. Он через полсекунды упал и начал гадить под себя. Потом не говорить не мог, не воспринимать мир адекватно. Мне все мозги выклевали афонские орлы за это». «Да не парься, забей», — отмахнулся я своей культей. «И да, телефон мне купи и домой к жене езжай. Завтра, думаю, надо будет отсюда валить». Я наклонился чуть ниже и тихо добавил. «Здесь утка». Костя поржал от души, постебал меня 10 минут, да ушел, довольный жизнью, домой. Во всяком случае, я надеялся, что у Афонии хватит благоразумия не трогать Костика. Ближе к 9 вечера в мою палату вошли 2 человека и поставили передо мной коробочку с украшениями, завернутыми и пронумерованными, с пломбами и под стеклом. Ребята ушли, оставив меня наедине с Дархиными подарками. Однако сколько я их не рассматривал и не обрабатывал всем, чем умею, кроме как бесполезные побрякушки, я их определить не мог. Либо меня обманули, что вряд ли, либо Дарха имела в старости своеобразное чувство юмора. Может, дело все в форме? Ну, провидится она или где? Может, намекала на что-то? Запомню их, несложно. А смысла держать их у себя больше нет. Хотя из принципа можно и повыпендриваться. Сломав пуленепробиваемое стекло несложной схемой, я не без труда вынул украшения и начал думать, что с ними делать дальше. Скинул с них пломбы с номерками и грузиками, затем собрал все вместе и покатал по постели, пытаясь понять смысл их облика и формы. Потом психанул от досады и загреб себе под подушку. «Отдавать не буду, моя прелесть». Как я и собирался, правда, через день, я уже покидал больницу. Помимо Кости, со мной ехали еще 2 представителя от Афанасия, но держались они всегда отстраненно и к нам не приставали. Сначала мы заперлись в магазин и, затарившись деликатесами и выпивкой, поперлись в клинику, где мои коллеги хотели поздравить меня с выздоровлением. Но, едва увидев, передумали, так как с моим видом о поздравлениях думают в последнюю очередь. Можно понять их. Как поздравлять того, у кого ни рук, ни ног, да и лицо, скажем прямо, на лицо не сильно похоже. Я не обиделся, а пригласил всех вечером выпить за здравие и закусить, чем Костя закупился. Тут никто особо не отказывался. Я тоже поел до боли в желудке, и, несмотря на инвалидное кресло, спать я остался в своем кабинете. Ну как спать? Медитировать над местом силы. Ведь в моем деле главное никуда не торопиться. Мое главное оружие — это терпение и выдержка. Ну, может, магии немного и опыта, а так в основном терпение. К концу апреля я, наконец, смог снова ходить самостоятельно. Долгим был мой путь, зато кости были крепкими, а мышцы сильными. Это вам не экспресс-лечение десантника Костика. Это нормальный подход к правильному делу и с верным настроем. В общем, одурели все, особенно когда я через неделю уже расписывался новыми руками. но не вырастают у людей руки и ноги, как у ящериц. А у меня вырастают. Афоня, видать, обиделся на меня за наезд и допустил до святого тела журналистов. Сколько мы их ни гоняли, они как тараканы. Все разнюхали, везде нос свой сунули и выдали суперновость, достойную РЕН-ТВ, о том, что я посланник из космоса, обладающий технологией выращивания конечностей. Тут и церковь снова на дыбы встала, но уже куда менее собрана, чем в прошлый раз. А затем поплыли ко мне толстые караси, богатый люд, знаменитости и прочие шишки, которые даже позвонить стеснялись. Задолбался я с их: «С вами желает поговорить секретарь такого-то Иванова». И я в ответ: «Хорошо, соединяйте. Здравствуйте, секретарь. А у вашего Иванова стоит нормально, крепко так? Что значит, вы не знаете? Так идите и узнайте». И далее в том же духе. Раза три посмеялся и передал эту привилегию Костику. Тот вообще людей не жалел, не умел и не хотел этому учиться. Зато записывать эти разговоры на раз, а потом в интернет с Сашкой на пару. Мне потом намекнули, что половина моих клиентов сами отказались после разговора с Костей. Но я-то знаю, что они даже трубку в руки не брали. Так что принцип простой: если вам не надо, то мне и подавно. Так прошел май, миновал июнь, за ним, о ужас, июль. И вот тогда мне все и надоело. Примерно 2 августа, когда Костя начал пить прямо с 8 утра, я пришел на свое место и долго размышлял над тем вопросом, который я задавал себе еще в марте. Нравится ли мне с собой? Куда я иду? К чему стремлюсь? И есть ли у меня новая или хотя бы основная цель? Ситуация с Германией, украшениями и прочим уже улеглась. Афоня звонил мне редко и все чаще угрожая тем, что однажды за меня возьмутся и вообще надо встретиться. Я не отказывался, но вот он чего-то трусил. Странно. Про того долговязого фанатика меня, кстати, ни разу даже не упрекнули. Видать, на Косте все нервы выместили и забыли. Единственное, что еще напоминало мне о днях минувших — украшения Дархи, коим я так и не нашел достойного применения и всегда носил с собой. Еще о произошедшем напоминал кусок черепа из стеклопластика, который сейчас был на столе на специальной подставке, а на нем гравировка «Включай голову». Сложно было выращивать череп и выдавливать эту гадость из себя, но ничего, справился. И голову резал, и над Костей посмеялся, и от этой пластины без анестезии избавился. Правда, крови много потерял и сил, но да не последние. Так вот, день ВДВ, у меня меланхолия, Костя пьяный в труху позорит мое честное имя, и все вроде бы хорошо, если не одно «но». Я совершенно не хочу так жить дальше. Мне срочно надо что-то менять. Мне уже вроде 23 или еще 22. Забыл, когда там у меня день рождения. Неважно. Главное, что пора бы и честь знать. Уйти красиво в закат, но не на яхте в кругосветку и не в горы на покойников посмотреть, а найти себя в чем-то ином. В медицине я, допустим, себя реализовал. А как себя попробовать в экономике или политике, или, быть может, в военном ремесле, или педагогика? «Хорош сидеть! Пошли, Лили, бухать!» — услышал я голос Костика из-за двери и головой покачал. Собрал силу и приготовился глушить товарища на расстоянии, однако не успел. На столе задергался телефон, а в ухе зазвенел колокольчик. «Слушаю!» — откинувшись в стуле, принял я вызов. «Даниил Николаевич, доброе вам утро! Вижу, вы отдыхаете!» «Афоня, сколько лет!» — скинул я руки и взмахом указал на обе камеры в кабинете. Скрыты, конечно же. Пых-пых. Нет теперь камер. «Опять вы за свое», — грустно добавил мой собеседник. «Впрочем, не последние, как вы любите говорить. С чем связан звонок?» «С вами желает встретиться один человек, которому вы должны пообещать, что не проникнете в его мысли». «Экий хитрый запрос. А разве это возможно? В мысли заглядывать?» «Неважно, как вы это называете, смысл в том, что с вас просят одно лишь обещание и все». «Странное желание о встрече». Я не закончил мысль, так как в кабинет все же ворвался Костя, счастливый, почему-то мокрый и грязный. Не успел он и слова сказать, как я одним росчерком отправил его в нокаут. Человек покачнулся, развернулся и упал лицом прямо на невысокий столик около диванчика у входа. и, несмотря на то, что столик был не стеклянный, а деревянный, мой человек пробил его башкой насквозь. Следующим жестом я запер дверь и снова приложил трубку к уху. На чем я остановился? На том, что зря отняли у нас возможность увидеть падение Константина. Вы допрыгаетесь, я и последние сожгу. А, вспомнил. Тот, кто желает со мной встретиться, может приходить. А если он ставит условия, то не настолько ему и надо ко мне, я так полагаю. А если вы ошибаетесь, и эта встреча нужна вам больше, чем иным? Заинтриговали, улыбаясь, произнес я. Ну и как ее зовут? Ее? Не понял меня собеседник. Значит, не ее. Уже скучнее добавил я и посмотрел на Костю. Ну там, дышит ли? Вроде живой. Ну и кому там не втерпешь? А мысли? Сначала я хочу узнать, кто это, прежде чем давать подобные обещания. Это Марина Юдина, не стал кочевряжиться Афоня. Которая Всеволодовна, уточнил я. Верно. Что ж, будет у меня первый министр, пожал я плечами. Когда ее ждать? Да буквально через 10 минут. Хмыкнул собеседник и оборвал связь. Он оказался прав. Спустя всего 10 минут на пороге моего кабинета появилась презентабельная женщина в белом приталенном костюме с юбкой до колен и, кажется, в туфлях. Едва она сделала шаг, как с ужасом посмотрела на лежащее на полу тело, объективно пробившее головой стол и сейчас беззастенчиво лежащее и портящее воздух со всех сторон. «Добрый день, Марина Всеволодовна!» Решил я переманить ее внимание на себя. «Праздник у человека. Отмечает, отдыхает. Не будем ему мешать». «Здравствуйте», — немного нервно ответила министр и, перешагнув через Константина, прошла вглубь кабинета, села на стул напротив меня и еще раз оглянулась на Костю. «Этот кабинет прослушивается?» «Вдоль и поперек. Не стал я даже пытаться скрывать что-либо, так как если она пришла от Афони, то уж точно знает больше других». Но вроде все государственное, хотя это не важно. Скажите, с чем вы ко мне пришли? Со сделкой. Не стала она юлить и вынула из сумки документ, где на первой же странице начиналась какая-то таблица. Нам интересны ваши таланты. Всем интересны, кивнул я. Ну что за сделка? Ваши финансы, плюс возможность прекрасно заработать за один из ваших талантов. А если не ходить вокруг да около? Покрутил я пальцем. Вы не знаете? Подняла она одну бровь. «Мне запретили знать», — скривился я. «Точнее, я обещал, кажется». «Нам надо вывести пару десятков человек на чистую воду, а для этого требуется как раз ваш талант знать о своем пациенте все». «Ага», — я кивнул. «То есть вы пришли ко мне с предложением, от которого я не смогу отказаться?» «Фактически да, но меня предупредили, что вы очень сложный клиент для работы, и вам трудно угодить». «Я вас умоляю. Мне много вообще не надо. Надо просто знать мои потребности и не более. Я трудный, когда у меня воруют, когда мне угрожают, шантажируют и так далее. В остальном я просто душка». «А еще вы молоды, сильны и крайне живучи», — улыбнулась она. «Льстиво-льстиво. И да, живучий», — показал я 3 пальца, поочередно сгибая их. «Так что там за выгода для меня? Деньги вас, похоже, уже не сильно интересуют». Не спросила, а скорее констатировала министр. «А что, если я предложу вам власть? Вы никогда не видели себя в Госдуме?» «Уж где-где, а там точно не видел», — хмыкнул я. «Я тяжело схожусь с людьми, а про тамошний контингент я наслышан более чем достаточно. Довольно и того, как у нас Госдума обходится с бывшими военными, пенсионерами, и далее по очень длинному списку». Я аккуратно указал подбородком на похрапывающее тело на полу. «А вы не думали, что если убрать оттуда продажных и коррумпированных лиц, то станет лучше?» «Скорее я буду завален тупой и весьма опасной для здоровья работой». «Вы все же подумайте», — укладывая передо мной узкую визитку, добавила женщина. «От вас потребуется для начала перебраться в столицу, найти себе место и заниматься тем, что вы и так умеете делать. Представьте, новый опыт, возможности и отличная защита со стороны вашей любимой страны». Я только подбородок потер, глядя на картонку с выбитым телефоном и именем с отчеством. «Новый опыт, говорите? Что ж, а почему бы и нет?» Неожиданно для нее и самого себя ответил я и взял со стола телефон, после чего быстро набрал телефон и вызов. Короткие гудки, доброжелательное «Алло». «Лена, это Даниил, привет. «Слушай, от тебя надо экспресс-ответ. Я в Москву собираюсь. Думаю, брать Костю или нет. Ты как насчет перебраться в столицу?» «Что? Да-да. Я не поняла. Даниил, вы чего? Когда?» Посыпался поток вопросов. «Завтра, Лена, завтра», — уже громче начал я. «Собирай чемоданы. Костя проснется, я ему тоже передам. Спеши». Отключив телефон, я бросил его на стол и посмотрел на сидящую передо мной Марину Всеволодовну Юдину, министра экономики. «В целом я договорился. Так что, когда мне вылетать?» «Вы так решаете свои дела?» — удивленно произнесла моя гостья. «Да нет, конечно. Но это было самое узкое место. Так что остальное — рутина. Разберусь».